Глава 14. На Арбате меня поразила ширина трамвайной колеи. В Одессе рельсовый путь теснее, и ширина московского пути казалась мне, покуда я шел с Брянского вокзала, взволнованный сообщением, что начался бой между белыми и красными, точно так же, как и кривизна московских улиц и вышина домов, и неслыханно твердое произношение буквы «Р», каким-то курьезным патологическим отклонением от нормального типа путей, домов и эр. Сюда присоединялись обычаи города, например, торговля яблоками, не на вес, а на штуку, а помидорами, напротив, не на штуку, а на вес, или отсутствие ставен на окнах, или манера вывешивать на воротах дощечку с надписью «Уборной в доме нет», причем таких домов оказывалось явное большинство. Обычаи, которым я не удивился бы, разве только в какой-нибудь полинезийской деревне, приготовившись увидеть совершенно чуждую мне цивилизацию. Однако уже через минуту, поднимаясь по широкой лестнице Московского совета, я подумал, что тут дело не в особенностях Москвы, а скорее в свойствах моего ума, в его ленности, в его консерватизме, в его склонности считать все, к чему привык с детства, в чем вырос, будь это двухэтажный дом со стеклянной верандой дедушки Абрамсона, а в сфере интеллектуальной умеренный позитивизм дедушки Шабельского, единственно правильным, настоящим, а все не похожее новое, уродством и ересью. Худая маленькая брюнетка, существо с неземными глазами, вьющимися волосами и коховскими палочками в легких, быстро пробежала мои бумаги и воскликнула. «Товарищ, вы нам страшно пригодитесь. Офицер?» «Ровно 7 дней, — сказал я, — с 20 октября. Тем лучше. Стомате здесь». Володька выбежал из соседней комнаты. Мы кидаемся друг другу в объятия. «Возьми, сколько можешь людей, и шпарь!» Он на минуту задумался, деловито поджав пухлые губы и решительно. «Шпарь на Петровку! Сдерживай юнкеров, они на театральной!» «Да скинь ты эти штуки!» — прибавил он, указывая на мои погоны прапорщика. Я содрал их и кинул в угол. 3 солдата с Гочкисом и 4 рабочих с берданками охотно согласились пойти со мной. Присоединяется еще один с ручным противоаэропланным пулеметом «Льюис» на плече. Он моих лет. Он тянульщик проволоки на заводе Тильманса. Я веду отряд по Петровке. Я приказываю выстроиться гуськом и держаться стен. В запертых воротах отворяются глазки, и обывательские голоса восклицают. Белые, красные, пули юнкеров, засевших в гостинице «Метрополь», еще не достигают нас. «Ты как попал сюда?» — говорит парень с Льюисом. Я объясняю ему, что получил назначение в Московский военный округ, но, узнав, что началось восстание, пошел прямо в ревком и показал свои бумаги большевикам. Разговор прерывается. Юнкера бегут цепью через площадь, волоча пулеметы. Они резко подпрыгивают на булыжниках, как игрушечные тачки, в которых дети возят песок. Мы устраиваемся за колоннами Большого театра. Я умоляю себя поверить в реальность происходящего, в то, что юнкера действительно занимает сквер против Большого театра, используя садовые скамьи и клумбы как прикрытие. То, что за спинами нашими подступы к Московскому совету, к Ревкому, которых мы не отдадим, хотя бы пришлось всем здесь погибнуть. То, что в кармане у меня лежат 3 адреса, по которым я так и не успел сходить, втянулся сразу в сражение. Я нащупываю эти бумажки в кармане и, вынув, читаю. Шабельский, проезд исторического музея, собственный дом. Гуревич, Башиловка, 24, что в Петровском парке. Шахова, Кудринская, церковь Покрова. Я решаю в промежутках между боями, должны же быть моменты отдыха в этой ненатуральной войне, обязательно сбегать по всем 3 адресам, чтобы и эти мысли нисколько не мешают мне выдвинуть один из наших пулеметов до Незлобинского театра и меткой стрельбой заставить умолкнуть юнкерский бомбомет у дверей отеля «Метрополь». Сказать Гуревичу, что он свинья, закусить у Шабельского и, может быть, даже успеть принять ванну. Обстоятельства, благодаря которому уличная война мне кажется необыкновенно уютной, комфортабельно обставленной. Со своими чудесными блиндажами в виде подвалов в пятиэтажных домах, бесчисленными наблюдательными пунктами на любой крыше и колокольне и полным отсутствием удушливых газов. И увидеть, наконец, расширенные серые глаза и узкие колени Катюши Шаховой. Юнкера тем временем разливается широкой дугой от Метрополя до Думы, сосредоточив главные силы в районе выставки птицеводства под Китайской стеной. Будучи дугой штыков, она была в то же время дугой пуль, широкой смертоносной дугой, методически продвигавшейся и показывающей намерение сомкнуть концы у колонн Большого театра. «Слушай, товарищ!» — кричит мой тянульщик проволоки. «Айда наверх, на крышу!» Я мгновенно схватил его мысль и одобрил ее. Впятером, взявши один пулемет, мы проникаем в театр и бежим сквозь ложи, фойе, ярусы, галереи, все выше. Огромный кругозор открывается перед нами. Мы примащиваем пулемет подле колесницы, влекомой четверкой бронзовых коней. Их мускулистые мифологические ноги служат нам отличным прикрытием. Теперь мы держим под обстрелом всю площадь. Отталкивая солдата, я сам берусь за пулемет. Мной овладевает старинная человеческая радость — целиться и попадать в цель. Юнкерская дуга дрогнула. Вот она превращается в ломаную линию, распадается на точки, исчезает. Белые подражают нашей тактике. Они тоже на крышах, одни Метрополи, другие Думы. Мы под перекрестным огнем, пули звенят, ударяясь в Аполлона. Снова начал стрелять бомбомет. Парень Стильманса оттаскивает меня от пулемета. «Вниз!» — кричит он. «Зачем?» — говорю я. «Здесь удобная позиция». «Ты хочешь, чтобы театр разрушили?» — свирепо кричит он. Загорелся спор, но все на его стороне. Спустившись, мы складываем баррикаду из дров между Большим театром и Незлобинским. Дрова нашел все тот же парень в театральном погребе. Я замечаю, что руководство отрядом незаметно перешло от меня к нему. «Я пойду в штаб», — сказал я, — «здесь все в порядке». «Валяй», — сказал тянущик проволоки. «Я быстро ухожу, я бегу». И не только от тянульщика, но и от моего желания унизить его, свергнуть тянульщика с его пьедестала спокойствия, самоуверенности. Я чувствую в себе противное желание видеть тянульщика растерянным, без его деловитости, без чувства превосходства над другими. Я ничего не имею против того, чтобы другие превосходили меня. Но для этого они должны быть не моими сверстниками, по крайней мере, лет на 10 старше меня. Этот срок 10 лет я считал вполне достаточным, чтобы превзойти кого угодно. Из совета меня послали на Пресню. «Надо оттуда повести наступление», — сказал Стамати, устало потягиваясь всем своим маленьким телом, — «так, чтобы соединиться с нами. Погоди, надень погоны, тебе придется проходить сквозь белых». «Погоди, ты же еще не знаешь города, с тобой пойдет Степиков». Он тут, Степиков, рядом. Ящик Маузера у него на боку. Он возбужден, громогласен, увит пулеметными лентами. Он обнимает меня, но вдруг резко отстраняется и кричит куда-то вдаль с раздражением. «Что ж вы даете винтовки жуликам?» В толпе рабочих, пришедших прямо с производства, в закопченных блузах, с задымленными лицами и руками, с новеньким знаменем, на котором написано: «Клянемся под этим знаменем добиться братства всех народов». Степиков своим чутьем уроженца Сахалинчика распознал несколько уголовных, проникших сюда в суматохе. «Блатные, вон к чертовой матери!» — резко командует он. И так как никто не двигается, он в упор спрашивает одного. «Ты пек блины?» Другого. «Гонишь скамейки?» Третьего. «Работаешь на банах?» Фальшивомонетчик, конокрад и вокзальный вор выходят, закраснявшись, как девушки. Вооруженные паролем для своих и погонами для белых, мы благополучно добираемся до Пресни. Штаб Красной гвардии в пожарной части на Кудринской улице. Тотчас нам дали задание занять церковь Покрова и устроить там наблюдательный пункт. Рукоятью нагана я стучу в дверь квартиры священника. Катя мне открывает, я теряюсь. «Вы пришли, Сережа», — говорит она, счастливо улыбаясь. Я не могу отвести глаз от ее ясного и смелого лица. «Ой, Катюша, некогда сейчас. Я все расскажу вам потом. А теперь, где ваш отец?» Она ведет нас в гостиную, в углу образа. На стене портрет Керенского. Степиков вынимает из кармана нож и вспарывает Керенского по диагонали. Он считает своей священной обязанностью делать это всюду. Ее серые глаза, знаменитые серые глаза, которые никогда не врут, наливаются гневом. «Катя», — говорю я, мучаясь, — «нам нужны ключи от колокольни». Она отворачивается. Я с тоской смотрю на милый узел волос на ее затылке. В дверях, скрипя сапогами, в голубой рясе, огромной, как двуспальная кровать, возник отец Василий Шахов. Тут только я вспоминаю, что забыл снять свои золотые погоны. Но нелепо же снимать их сейчас, вот здесь, в гостиной, и так что невыносимо театральное есть в этой сцене. Шахов думает, что мы белые. Он раздражается длинной репликой, быть может, проповедью, которую он приготовил для произнесения в день освобождения Москвы от большевиков. «Как назвать то, что происходит сейчас на Святой Руси?» Степиков с насмешливым сочувствием поддакивает. «Можно ли считать людьми большевиков? Можно ли оправдать их сатанинскую злобу? Нет ни любви, ни страха Божия у большевиков, короче, именуемых хулиганами». Степиков, внезапно осердясь, «хватит, гоните ключи». Но священник, не слыша и как бы обращаясь ко всей России: «Господа, граждане, братцы! Ради всего святого пробудитесь от кошмарного наваждения!» Я не слушаю, я боюсь поднять глаза на Катю. Я уставился на такой знакомый мне бюст Наполеона, который стоит на стуле, заложив, как Керенский, два пальца за борт сюртука и оглядывая мир с мрачным величием. «Спешите, или конец Руси! Боже, спаси Россию!» «Папа», — тихо говорит Катя, — «перестань. Они большевики». «Ключи, ключи!» — торопит Степиков. «Да, пожалуйста, ключи!» — говорю я извиняющимся голосом. «Да не поднимется рука!» — невнятно бормочет Шахов и не дает ключей. «Что ж», — пожимает плечами Степиков, — «в таком случае идемте в штаб». «Иди, отец!» — страстно кричит Катя. На лице ее изображается восторг перед великомученическим подвигом отца, которого она в обычное время недолюбливает за манеру копаться в ее дневниках и письмах и таскать у нее, несмотря на свою либеральную репутацию, выборщика от кадетов в Третью Государственную Думу, головные шпильки для прочистки своих мундштуков. Но Шахову, видимо, не улыбается перспектива попасть в большевистский штаб. Он вынимает ключи и кидает их нам. «Сергей», — говорит он голосом проповедника, — «не разрушай святого храма во имя тех дней, когда я гулял с тобой по берегам Инзы, обучая тебя Слову Божию, и ты был кроток и смиренно мудр». «Это твоя девчонка?» — сочувственно шепчет Степиков, покуда мы вбегаем на колокольню. «Ни черта, найдешь другую». Мы долго разглядываем с колокольни улицы, ищем места, выгодные для постройки укреплений. Мы выбираем, наконец, Горбатый мост, Новинский бульвар, Поварскую, Малую Никитскую. На поварской мы выломали для баррикады ворота дома и повалили несколько столбов. У зоологического сада пошли в ход трамвайные вагоны и бочки. На Остоженке мы изобрели подвижную баррикаду из огромных кип шерсти. Мы перекатывали их к юнкерским окопам, укрываясь от пуль, застревавших в шерсти, покуда не вышибли юнкеров из окопов. Мне приходилось тут же, во время боя, обучать рабочих стрельбе. Они палили как дети или как женщины, упираясь прикладом в грудь и пальцами впихивая патроны в магазинную коробку, уминая их там, как махорку в трубке. Они не знали простейших правил укрытия от огня. Они брали в плен броневик, кидая в него бомбы жестом старых игроков в городки. Я подружился с ребятами с завода Тильманса, Прохоровской мануфактуры, Мамонтова, Бромлея. Это была война, стратегии которой я не понимал. Разведка вдруг оказывалась с тылом, а босс в любой подворотне. Надев повязку Красного Креста, можно было безнаказанно пересекать фронты. Мне не удалось прославиться. Я не мог опередить товарищей. Я начинал уставать от войны, где не было никаких шансов сделаться героем. Даже ранения не давали мне никаких преимуществ. Мне казалось, что я стерся, что я обезличился в этом сражении, общего хода которого я не понимал, ибо оно рассыпалось на пожары, смерти, уличные драки, расстрелы и ухаживание по вечерам за работницами с фабрики «Дукат», приносившими на баррикады хлеб и чистые бинты. В разных местах, у пулеметов или в атаке, я встречал Степикова и Стамати, и, не успевши осведомиться об их ощущениях, снова терял. Мы пошли брать тогда Пресненский комиссариат. Нас собралось человек 10, все безоружны, только у меня наган. «Ребята, — говорю я, — надо набрать еще народу, их там человек 100 и масса оружия. Элементарная тактика». «А иди ты к бабушке», — кричит наш вожак со своими военными знаниями. Он чернорабочий с завода «Мюр и Мерлис». Лысый высокий старик. Перед зданием комиссариата старик приказал нам рассыпаться. Часовой вскинул винтовку, старик отстранил ее рукой. «Выходи!» — заорал он, задирая бороду к окнам. И, обернувшись, повелительно кивнул нам. «Выходи!» — заорали мы все. Из здания высыпали милиционеры. Я взвел курок нагана, готовясь умереть геройской смертью 1:10. Но вместо того, чтобы растерзать нас, милиционеры выстроились в затылок и, переругиваясь, как во всякой очереди, принялись складывать оружие на мостовой. Мы повели их в штаб. «Слушай, отец, — сказал я, — как это выходит у тебя, что ты не геройствуешь и не обезличиваешься?» «Ой, — сказал старик, отмахиваясь, — опять завел свои рассуждения. Но пойми, — сказал я, поспевая за стариком, — что тебе на фронте дали бы за такое дело крест. Это же подвиг». «Пойми ты, балда, — нетерпеливо сказал он, — это милиционеры, члены Союза, что со стороны Союза было давление по профессиональной линии, что милиционерам нет никакой радости помирать за буржуев. А хочется поскорей домой к жене и попить чайку. Мы их сейчас отпустим домой». Из штаба милиционеров действительно отпустили. Слова старика нисколько не помогли мне уяснить положение. Но я заметил, что жизнь моя убыстрялась. И если прежде, как это было во время игры на бильярде между Мишурисом и Пижоном, или на балу, где я скользил между столиками, умирая от зависти к золотой молодежи, или тогда, когда я не мог украсть дыню из фруктового ларька. Десятки часов шли на медлительный, как анализ, бесконечно малых, обсасывание собственных ошибок, подобно тому, как комментатор нанизывает на недомолвку поэта томы ученой болтовни. И все события совершались за стенками моего черепа, на небольшом плацдарме мозга, где разыгрались авантюры и заговоры, блестящие выигранные судебные процессы, открытие стран и планет, незабываемые услуги человечеству, побитие рекордов, самоубийство и познание основных причин, то теперь события происходили вне меня, по собственной воле, комментарии отпали, может быть, они появятся потом. А теперь выступал огромный, грубый и неразборчивый текст жизни. Это случилось после революции, которая оказалась также революцией во мне самом. Может быть, немножко раньше революции, должно быть, в каждом человеке есть революционное подполье. Тут я запутывался в рассуждениях о переменах, происходящих во мне и в других. Я лишь догадывался, что причины их надо искать, наблюдая не только людей, не только вещи и даже не только действия, а наблюдая движение людей, вещей и действий. Подобно тому, как разгар болезни или, напротив, ее утихания узнается по небывшим прежде прыщам на языке или по свисту в легких, или потому что больной вдруг начинает уверять родственников, что все предметы отстоят от него на невероятном отдалении, и что если ему все-таки удастся, протянув руку, достать с ночного столика стакан с сахарной водой, то это только потому, что рука его тоже выросла, растянувшись в длину не менее чем на 3 километра. И погружая это колоссальное удилище в мир, он может оттуда вытаскивать предметы, нужные ему для существования. Термометр, ночной сосуд, руку матери. С больным этой последней категории я сравниваю себя. Но уже в периоде выздоровления, когда все предметы вокруг начинают возвращать свои обычные размеры. Так что я уже не кажусь себе больше, чем крошечной стомати или меньше, чем огромный отец Шахов.